Второе. Плотин. Так как ученики Аммония, по желанию своего учителя, дали слово не излагать его философии в письменной форме, то и Плотин начал писать лишь на старости лет, или правильнее даже, что сохранившиеся его произведения изданы после его смерти Порфирием, который был одним из его учеников. Его биографию дал нам тот же Порфирий. В этой биографии бросается в глаза та особенность, что точные указания об обстоятельствах жизни Плотина перемешаны в ней с массой россказней о чудесных происшествиях. Это была, правда, эпоха, в которой чудесное играло известную роль. Но, знакомясь с чистым философствованием, с чистым умонастроением такого человека, как Плотин, мы не можем достаточно надивиться по поводу подобных рассказов. Плотин был египтянином и родился в Ликополе при императоре Септимии Севере в 205 году нашей эры. После того, как он уже посетил многих философских учителей, он сделался меланхоличным и задумчивым. На 28 году жизни он пришел к Аммонию, нашел себя здесь, наконец, удовлетворенным, и слушал его лекции в продолжение 11 лет. Так как в то время стало общераспространенным высокое представление об индусской и брахманской мудрости, то Плотин отправился с армией императора Гордиана в Персию. Но поход оказался очень неудачным, и Плотин не достиг своей цели, ему с трудом удалось спасти свою собственную жизнь. В 40 лет он поехал в Рим и оставался там в продолжение еще 26 лет до самой своей смерти. В Риме он по внешности вел странный, бросающийся в глаза образ жизни, воздерживался по старому пифагорейскому обычаю от мяса, часто налагал на себя посты и носил также древнепифагорейскую одежду. Но как лектор он достиг великого уважения среди всех сословий. Тогдашний император Галилей, который, как и его супруга, был очень высокого мнения о Плотине, был, как рассказывают, склонен предоставить в его распоряжение город в Кампании, в котором Плотин намеревался осуществить Платоновскую республику. Но министры императора воспрепятствовали приведению в исполнение этого плана, и они поступили в данном случае очень благоразумно, ибо при том внешнем положении, в котором тогда находилась Римская империя, и при полном изменении духа людей, происшедшем со времени Платона, изменении, в результате которого необходимо должно было получить общее господство, другое духовное начало, это было бы предприятием, которое послужило бы к гораздо меньшей чести Платоновской республики, чем во времена Платона. Проницательности Плотина делает мало чести уже одно то, что он возымел эту мысль. Мы, однако, не знаем в точности, входило ли в его план только основание платоновского государства, или же он имел в виду расширение или видоизменение платоновской схемы? Подлинно платоновское государство было именно в то время противно природе вещей, ибо оно представляет собою свободное, самостоятельное государство, а его город не мог быть таковым в пределах Римской империи. Плотин умер в Риме на 66-м году своей жизни, в 270-м году нашей эры. Произведения Плотина писались им преимущественно по случаю, как ответ на предложенные его слушателями вопросы. Он их написал в последние 16 лет своей жизни, и лишь позднее они были отредактированы Порфирием. Плотин, как преподаватель, придерживался того метода неоплатоников, который мы изложили выше, а именно комментировал в своих лекциях различные более древние философские произведения. Произведения Плотина носят название «Энеад». Они распадаются на 6 таких «Энеад», и каждая из последних содержит 9 отдельных исследований. Вместе они таким образом составляют 54 исследования или книги, которые в свою очередь распадаются на многочисленные главы. Это, следовательно, широко разветвленное произведение. Однако эти книги не образуют связанного целого, а, собственно говоря, в каждой из них ставятся и рассматриваются философски особые вопросы, и поэтому утомительно прочесть их с начала до конца. Первая «Энеада» посвящена преимущественно моральным темам. В первой книге ставится вопрос, что такое животное и что такое человек. Вторая книга имеет своим предметом рассмотрение добродетелей. Третья книга трактует диалектику. Четвертая – блаженство. Пятая исследует вопрос, состоит ли блаженство в растягивании времени. Шестая говорит о прекрасном, седьмая – о высшем благе и о других благах. Восьмая разрешает вопрос, откуда происходит зло. Девятая имеет своим предметом вопрос о разумном уходе из жизни. Другие «Энеады» носят метафизический характер. Порфирий говорит в своей жизни Плотина, что они неровны. 21 книгу Плотин написал до того, как он, Порфирий, пришел к нему, а именно до того, как Плотину исполнилось 59 лет. А 24 в этом и в 5 следующих годах своей жизни, в те годы, которые Порфирий провел у него в качестве ученика. Во время пребывания Порфирия в Сицилии, Плотин в последние годы, перед своей смертью, написал еще 9 «Энеад», которые слабее остальных. Крейцер готовит новое издание Плотина.